Ли Мартин. Кот на ужасном диване. Я действительно купил его в подпитии, так что мне не на кого свалить свои вину, недостаток вкуса, полное непонимание текстильной эстетики и колористики, а также пропорций, необходимых для, как называет его моя жена Вонни, «дома целителя». Она вычитала это в какой-то книжке. Той самой, что побудило ее использовать ароматерапию, свет, фэншуй, цветовые сочетания и природные материалы для создания обстановки, в которой мы с ней ощутим связь с землей, воздухом и друг с другом. Это был наш последний шанс, хотя мы об этом, конечно, еще не знали. Мы только замечали, что стали забывать, что именно нас связывало. Я уже не был уверен, что связь эта вообще осталась. Но по-прежнему не пытались поговорить друг с другом и найти выход. «Дом-целитель? Счастливый дом», — сказала как-то Вонни, и я согласился, что попробовать стоит. Потом у нас поселился Генри, и все полетело в тартарары. Генри появился у наших дверей в конце октября, как раз когда похолодало и в воздухе повеяло зимой. Длинный, тощий, полосатый котяра с рваным ухом, подволакивающий лапу, с наглой ухмылкой на морде. Клянусь, я сам не знал, что коты могут ухмыляться. Но с самым жалобным на свете мявом. От его скрипучих рулат сердце Вонни сразу растаяло. «Бедняга», — спросила она, — «ты откуда? У тебя есть дом?» Она погладила кота, а тот, хвост торчком, принялся нарезать восьмерки вокруг ее ног. Я в этот момент был внутри, наблюдая за происходящим из-за затянутой сеткой наружной двери. Едва я ее приоткрыл, чтобы выйти на крыльцо, кот воспользовался моментом, метнулся в щели, вуаля! Он внутри! «Эй!» — крикнул я, но было уже поздно. Он уже свернулся клубком на кресле у окна, прямо на подушках с наволочками из ткани рами, которые Вонни только утром купила в Икее. Секунда, и кот уже спит. Мы с Вонни смотрели на него снаружи через окно, и по ее взгляду я понял, что никакие слова не убедят ее, что приютить это корноухое, хромое, наглое, бродячее существо не самая лучшая мысль. «Ой!» — услышал я ее вдох. Она взяла меня за руку, и это был один из тех редких случаев за год, да, за целый год, когда мы вообще касались друг друга. «Лекс», — сказала она, — «дорогой, он выглядит таким безмятежным». Я понял, что этот блохастый помоечный плут, которого вскоре нарекут «Принц Генри Бубукачу», сделал правильную ставку и сорвал джекпот. «Он искал нас», — сказала Вонни вечером, когда кот уютно устроился в нашей кровати, растянувшись между нами так, что его когти упирались мне в спину. «Он нашел свой дом». «Впрочем, я рассказывал вам про диван. Я купил его вечером после того, как принял на грудь в ржавом ведре. Выпил больше, чем стоило, потому что это было легче, чем возвращаться домой к Вонни. В чем проблема? Не думаю, что можно просто ткнуть пальцем в то или это. Скорее, тут целый набор причин, одна из которых — время и его воздействие на любовь. Мы были вместе с 18 лет, и где-то по пути страсть ушла, оставив каждого лицом к лицу с теми, кем мы были на самом деле. Я имею в виду нашу внутреннюю сущность. И нам с Вонни, возможно, открылось, что не больно-то мы друг другу и нравимся. Просто не совпадаем. Это лучшее объяснение, которое мне удалось придумать на сегодняшний день. Люди не только влюбляются, но и разлюбляются. Я не хотел, чтобы это случилось у нас с Вонни. Вряд ли и она этого желала. Но так произошло, и, возможно, возможно, началом конца стал вечер, когда я забрел в магазин мебельных распродаж, заметив в витрине тот самый диван. В магазине ко мне подскочила симпатичная продавщица со слишком близко посаженными глазами и спросила, что я ищу. «Боже, ну и вопросики! Нельзя же так с порога!» Девушка была приятная и улыбчивая, с ямочками на щеках. Она так хотела подобрать для меня что-нибудь подходящее, что я чуть не сказал ей правду. Я чуть не произнес: «Пожалуйста, помогите мне найти свой путь». Но вместо этого я сказал, что обратил внимание на диван. «Вон тот!» — я указал на диван цвета спелой пшеницы, с высокой спинкой, украшенной шотландкой из коричневых и зеленых линий и драпировкой со встречными складками. «Тот, у которого драпировка со встречными складками!» — сказал я, и улыбка девушки стала шире. «О, разбираетесь в материалах, сразу видно!» Она подмигнула мне одним из своих слишком близко сидящих глаз. «С вами нужно держать ухо востро». Магазин скоро закрывался. Покупателей почти не было. Где-то в глубине играло радио. Биг Бен сороковых. В те времена, если верить фильмам, мужчины и женщины еще верили в любовь. Я оглянулся на витрину и увидел, что за время, проведенное в магазине, сумерки сгустились в полную темноту. Так бывает. Вообще-то это происходит каждый день, в мгновение ока. «Очарован, озабочен, околдован», — сказал я и, заметив удивление на лице девушки, добавил: «Песня так называется». А потом я начал подпевать. Я снова был диким, восторженным и так далее. Мое пение оказалось слишком громким для пустого магазина. И с выпивкой я перебрал, поэтому улыбка девушки-продавщицы сменилась тревогой, словно она решила, будто я могу схватить ее и швырнуть на тот самый диван, который я уже решил купить, так, без причины, просто чтобы ее порадовать. Она обернулась, видимо, в надежде, что рядом есть кто-то из сотрудников, и ей не придется оставаться со мной наедине. Поняв, что напугал такую милую девушку, я совсем расстроился и сказал: «Беру. Диван. Именно то, что я искал». Утром я проснулся и вышел из дома, чтобы подобрать с крыльца свежую газету. Тогда-то я и увидел впервые мистера Мендеса, своего будущего соседа из дома напротив. Он как раз въезжал. Табличку «Продается» вытащили из земли и облокотили на клен, росший перед домом. Предыдущие владельцы, мистер и миссис Замбези, очистили газон от палых листьев и сказали «адью» нашему району. Их отъезд никого не огорчил. Если коротко, они были возмутителями спокойствия в нашем тихом тупичке. Это были очень эмоциональные люди, и их споры не раз заканчивались тем, что кто-то из нас вызывал полицию. Нередко посреди ночи раздавались вопли, хлопала дверь, звенело разбитое стекло и визжали покрышки, сорвавшиеся с места машины. «Мне наплевать на тебя!» — услышал я как-то крик миссис Замбези. «Ты слышал? Наплевать!» Понятно, что от мистера Мендеса мы ждали совсем иного. Нас не пугало, что он холостяк. Это даже к лучшему. Одинокий мужчина, ведущий тихую, размеренную жизнь. Вот на что мы надеялись. Дом был двухэтажным. Кирпичный фасад и светло-желтый виниловый сайдинг с остальных сторон. Четыре спальни, ставни на окнах зеленого цвета. Дом прям кричал: «Привет! Я здесь!» Двое мужчин в футболках без рукавов заносили мебель в распахнутую входную дверь. Надпись на их белоснежном грузовике гласила: «Два мужика и грузовик». Так что не вся реклама лжет. Вот же они, два мужика и грузовик. Мистер Мендес припарковал свой красный универсал «Вольво» у обочины напротив нашего дома. Красный цвет такой веселый. И вынул из багажника птичью клетку. Внутри сидел попугай-кокоду. Серый, с желтой головой и ярко-оранжевыми пятнами на щеках. Он свистел и щелкал с пулеметной скоростью. Судя по песням и трелям, это была самая счастливая птица на старушке земле. Мистер Мендес и сам выглядел молодцом в безупречно выглаженных темно-синих брюках и бирюзовой рубашке. Финальный штрих кардиган с белыми, фиолетовыми и небесно-голубыми полосами, вертикальными на груди и спине и короткими горизонтальными на рукавах. Осенним днем, когда листья вокруг уже опали, небо налилось свинцом, и укусы холодного воздуха напоминают о скором приходе зимы, он и его птица выглядели великолепно. Я не удержался и привлек его внимание. «Привет! Добро пожаловать в Сэддлбрук Эстейтс! Меня зовут Лекс. У вас чудный свитер!» Он уставился на свою одежду, словно забыл, что на нем, потом улыбнулся мне. «Я Мендес», — произнес он. «А это Попкорн». «Очень подходящее имя для кокоду», — подумал я и повторил это вслух. «Спасибо», — ответил мистер Мендес. «Он моя радость. 15 лет у меня живет». «Говорить умеет?» «О, не переставая!» Мистер Мендес наклонился и что-то сказал птице. Вскоре звонкий голос Попкорна разнес на всю округу. «Гол! Гол! Гол!» «Сейчас футбольный сезон!» — рассмеялся я. «А вы знаете, как у нас в Коламбусе обожают футбол? Вперед, каштаны! Вы станете звездой района!» Так и случилось. Все благодаря Попкорну, который просто очаровал соседей, наносивших мистеру Мендесу приветственные визиты с хлебом, печеньем и домашними пирогами. Сам мистер Мендес оказался человек учтивый, но тихий. Он терпел набеги соседей, но я видел, что это давалось ему нелегко. Ему нравилось одиночество. Неделя шла за неделей, и я заметил, что он не открывал занавеси на окнах и показывался на улице лишь когда уезжал на работу. Что-то связанное с компьютерами на фабрике медицинского оборудования. Или возвращался домой. Наступила зима. Я встречал его реже, как, впрочем, и всех остальных соседей. Народ не высовывал носа без необходимости. Зима в центральном Огайо тянется долго, и люди сидят по норам один на один с горькой правдой собственного существования. Какое-то время я даже думал, что смогу подружиться с мистером Мендесом. Из всех соседей он, кажется, уютнее всего чувствовал себя со мной, как говорится, первым встречным. Чик Хартвелл, что живет на углу, был слишком громогласным и жизнерадостным. Рубаха-парень, который, казалось, не пережил за всю жизнь ни одного грустного дня. В его обществе человек вроде мистера Мендеса не мог не чувствовать себя еще более несчастным и одиноким. Гарб Шипли через дом от меня был слишком злым. К черту то, к черту все. Он злился на ассоциацию домовладельцев, которая запрещала ему ставить мусорный контейнер у въезда в гараж. Злился на каштаны, местную футбольную команду, за недостаточную волю к победе. Злился на мир в целом. Кто еще? Рядом с мистером Эндосом жили бимин-рамеры, Бенни и Мисси. Люди приветливые, но потрясающе неприспособленные к нормальной жизни. Казалось, они на всех парах безостановочно движутся к какой-то катастрофе. Все время обращались к мистеру Мендесу за помощью. То они заперли ключи в доме и просили у Мендеса разрешения вызвать по телефону слесаря. То Бенни порезал палец кухонным ножом, и мистеру Мендесу пришлось везти его в больницу, потому что Мисси ушла в гости. Я же ничего от нового соседа не требовал, и хотя бы по этой причине он считал, что может мне довериться. Главную роль в его жизни сыграла несчастная любовь. В 1980 году, во время Мариэльского исхода, он покинул родную Кубу. В свете многочисленных экономических проблем острова Кастро согласился разрешить желающим выезд из страны. Мистеру Мендесу тогда было 14 лет, и он был влюблен в красивую девушку по имени Ева. Она с семьей осталась на Кубе, и с тех пор он ее больше не видел. Мы стояли на тротуаре, разговаривали, и он признался, что все еще думает о ней. Уже темнело. На улице было холодно. Но мы одновременно вышли проверить почту, и он перешел через дорогу, чтобы поздороваться. Слово за слово. «Интересно, что с ней случилось?» — сказал он. «Вспоминает она меня? Или давно забыла?» «Простите за нескромность», — вставил я. Но в вашей жизни ведь была и другая любовь, кроме нее. Да, пару раз, пожал он плечами. Но ничего серьезного. Никак с ней. В этот момент на улице показался принц Генри. Он где-то шлялся и теперь ковылял домой, к домашнему теплу, плошке с едой и хлопотливой заботе Вонни, подле которой так приятно валяться на новом диване. Возможно, что-то в нашем разговоре зимним вечером на темной улице, освещенной светом соседских окон, побудило мистера Мендеса протянуть руку, чтобы погладить Генри, который, разумеется, зашипел и полоснул его когтями по наружной стороне кисти. «Ой, простите», — сказал я. «Не стоит вам выпускать этого кота на улицу», — сказал мистер Мендес, и больше мы с ним не общались до самой весны. Та зима изобиловала странными событиями, которые оборвали еще больше тонких паутинок, что связывали меня и Вонни. Часто, когда звонил телефон, кто-то из нас брал трубку, но на другом конце раздавались гудки. Такое случается, и обычно люди не придают этому значения. В нашем случае звонки раздавались по ночам, 3-4 раза в неделю, пока мы, в конце концов, не сдались и не сменили номер. Разумеется, Вонни обвинила меня в романе на стороне. Я, конечно, сделал то же самое. «Но разве это может быть твой любовник или моя любовница?» — в конце концов спросил я. «Если они бросают трубку во всех случаях?» «Логично». Я решил не развивать тему. По правде сказать, мы не стали бы обвинять друг друга в неверности, если бы каждый из нас не задумывался к тому моменту о такой возможности для самого себя. Если Вонни решила, что странные звонки были признаками моей измены, значит, она сама думала о другой жизни и искала причину уйти. Мы как-то продержались Рождество. Даже умудрились в какой-то степени насладиться обществом друг друга. Попивали сидр, смотрели по телевизору рождественские фильмы, украшали дом гирляндами и фонарями. Весь наш тупичок сверкал огнями иллюминации рождественских украшений. В основном надувных. Санта-Клаус на санях, снеговики в снежных шарах, машущие плавниками пингвины, Снупи в шапке Санты, Винни-Пух и тигра, украшающие елку. Мистер Мендес был сдержаннее. Но и он не стерпел и повесил на дверь венок астролиста, а на подоконнике фасадных окон поставил по электрической свече. Как-то вечером мне пришлось постучаться к нему, потому что почтальон по ошибке бросил адресованное ему письмо в наш ящик. Письмо было из Майами, с явно женским почерком на конверте. Я стучал, даже позвонил, но в доме не горел свет, и мистер Мендес так и не подошел к двери. Я попытался заглянуть внутрь через окошко во входной двери. Виднелся коридор, часть гостиной, где в углу стояла открытая клетка попкорна. Мистер Мендес украсил ее тонкой мерцающей гирляндой. Я подергал сетчатую дверь. Она оказалась не заперта. В конце концов, я оставил письмо между ней и входной дверью. Там мистер Мендес точно должен был его заметить. Вскоре после этого мы с Вонни стали замечать, что люстра у нас в спальне горит, даже когда нас там нет. Сначала я решил, что кто-то забывал ее выключить, выходя из комнаты. Мы просто находили пульт управления и выключали люстру. Но как-то ночью мы отправились спать пораньше и вскоре проснулись, потому что в спальне вспыхнул свет. Я сел. «Это ты?» Вонни лежала на спине и смотрела на потолок так, словно он был чем-то невероятным. «Нет», — ответила она. «А не ты?» «Батарейки в пульте, видимо, сдохли», — сказал я ей, выключая свет. «Утром заменю». Так я и сделал. Следующим вечером все повторилось. «Просто достань из него батарейки», — сказала она. «Через день поднимаемся в спальню. Опа! Свет опять горит». «Как это может быть?» — недоумевал я. «Там же не было батареек!» Вонни покачала головой. «Лекс, этот дом, он начинает меня пугать». Дом ей никогда не нравился. За все 15 лет, что мы в нем прожили, она так и не привыкла к нему. Здание было самого популярного в Коламбусе проекта, Два этажа, четыре спальни. На втором этаже спальни и две ванных. На первом — гостиная, столовая, кухня, общая комната, туалет и прачечная. Аккуратный такой дом-коробка, сложенный из коробок поменьше. «В нем нет свободы», — говорила Вонни, и я был вынужден с ней согласиться. Входной проем упирался в стену, и каждый раз, как у нас были гости, и им нужно было войти или выйти, мы устраивали на жалком пятачке у двери неуклюжий танец «Извини, проходи, подвинься». Мы владели домом площадью почти 200 квадратных метров, но поскольку он был разбит на два этажа, и на первом этаже все тоже было расчерчено стенами, нам часто казалось, что мы живем в малогабаритной квартире. Хотя надо отдать Воне должное. Она так взбодрила дом перед Рождеством, что хорошее настроение у нас сохранялось весь январь и большую часть февраля. Она очень старалась превратить наше жилище в дом-целитель. У нас были свечи, композиции шелковых цветов, диванные подушки и керамика, все красиво расставленное. У нас был Генри, который сопел на кресле у окна или на бамбуковой циновке в общей комнате. «Дом с котом? Мирный дом», — сказала Вонни. «Даже если этот кот Генри?» — спросил я. «Да, даже с Генри. Принцем Бу-Бу-Качу». Мы старались, но эта история с включением света нас обеспокоила. «Наверное, приемник в люстре чудит», — сказал электрик, с которым я консультировался. «Купите новый, я поставлю». Продавец в хозяйственном магазине по доброте душевной дал нам приемник от похожей люстры, которая давно висела у них как образец, и не взял денег. «Должно помочь», — сказал он. «Не помогло. Я разобрал наш агрегат, нашел в нем приемник и тут же увидел, что новый не подойдет. Тогда Вонни позвонила производителю, чтобы заказать новый приемник, но в службе поддержки нам сказали: «А вы в курсе, что там на приемнике можно менять код?» Вонни пересказала мне это уже потом, после звонка. «Там есть блок из четырех переключателей, у каждого два положения, то же самое на пульте. Переключать можете как хотите, главное, чтобы комбинации были одинаковыми. Вы их проверяли?» «Нет, не проверяли». Представитель компании объяснил нам, что с завода все изделия выходят с одной и той же комбинации, и производитель рекомендует при установке светильника ее поменять. Если у кого-то по соседству есть такое же, и ни мы, ни сосед не меняли комбинации, то возможно, что его пульт включает нашу люстру, и наоборот. «Из ваших соседей в последнее время никто не менялся?» — спросил сотрудник сервиса. «Мендес!» — с ликованием в голосе сообщила мне Вонни. «Ага!» Я опасался, что теперь она начнет потирать руки и воскликнет: «Эврика!» На Мендеса Вонни было наплевать. Она только обрадовалась возможности свалить на него вину за сбрендившую люстру. «Очень уж он выпендривается», — считала она. «Это яркая одежда, ярко-красная машина и еще эта птица». «Кукушка хвалит петуха», — говорила она всякий раз, как слышала, что соседи обсуждают попкорна и какой он милый. «А разве это не про межвидовые отношения?» — спросил я тогда, и она скорчила в ответ рожу. «Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду». На самом деле она ревновала. Все в Мендесе, манера одеваться, машина, птица, оттеняла нашу жизнь и лишала нас возможности скрывать от самих себя, что она, несмотря на все попытки Вонни преобразить домашний интерьер, лишена всякой красоты. Взять тот же диван, к примеру. Взять Генри, который возвращался домой, проиграв сразу в нескольких боях. Иногда он подволакивал лапу. В других случаях у него сочилась кровь с груди. На загривке были следы укусов или оказывался ободран хвост. Взять мое пристрастие к выпивке, сделавшее меня мрачным и замкнутым. Взять наши ночи, когда мы с Вонни лежали рядом в темноте, уставшие от бремени совместной жизни, давно перешагнувший порог, на котором нам следовало распрощаться друг с другом. И теперь, когда я сменил комбинацию на приемнике люстры, у нас не осталось и этой темы для разговоров. «Погоди», — — сказала Вонни. — Так если пульт Мендеса включал нашу люстру, значит, и наш пульт должен творить то же самое с его светом. — Видимо, да. Я смотрел через окно спальни на дом Мендеса. Ну, а теперь, когда я сменил код, все будет нормально. Мы постояли так еще какое-то время, не зная, что еще сказать. Потом Вонни вышла из комнаты. Я слышал ее шаги на лестнице. Наступала весна. Но мы приближались к концу. Уж не знаю, почему я нацелил пульт в окно и нажал кнопку включения люстры. К моему изумлению, дверь гаража мистера Мендеса поползла вверх. «Это что, мой пульт?» «Не может быть», — подумал я. «Это, наверное, сам Мендес открыл дверь». Когда дверь полностью ушла под потолок, я увидел, что на Вольво мистера Мендеса горят стоп-сигналы. Он уже вывел машину из гаража и закрыл дверь, а я все стоял, потрясенный мыслью о своем несостоявшемся открытии. Потом пропал попкорн. «Улетел на волю, в прекрасное далеко», — сказала Вонни, вернувшись с покупками из магазина. «Я видела по дороге домой». «Видела? Ты теперь стала экстрасенсом? Ты увидела, что это произойдет?» Шел уже конец марта. Первые теплые дни весны. Мы открыли сдвижную дверь на террасу, и ветерок качал китайские колокольчики, которые Вонни повесила под потолком у вентиляционной решетки. Колокольчики провисели там всю зиму. Каждый раз, как включалось отопление, нас услаждал их мелодичный перезвон. Эти колокольчики — бамбуковый танец ветра. Были последним напоминанием об интересе Вонни к фэншуй. С началом зимних холодов она принялась все упаковывать. Пропали свечи, искусственные цветы и керамика. Исчезли песчаные дзен-сад и фонтан Будды. Постепенно обстановка в доме стала спартанской. Из посудного шкафа исчезли тарелки. Разные безделушки и старая одежда перекочевали в коробки и уехали на благотворительную распродажу. Я почувствовал, что дом стал гулким от пустоты. Утром, до того, как открыть окна и двери, я заметил, что каждый звук — шаги, кашель, стук двери — вызывает эхо. Мы жили в пещере. «С каких это пор я стала оракулом?» — спросила Вонни. «На всех столбах объявление о награде нашедшему». Вскоре я сам пошел прогуляться и увидел расклеенные на дорожных столбах плакатики. «Пропала птица». Кроме того, на въезде в Седлбрук Эстейтс стоял транспарант, растянутый между двумя вбитыми в землю кольями. Везде был указан адрес сайта www.findpopcorn.com. К вечеру в почтовых ящиках, в дверях и окнах появились такие же листовки. Я наблюдал, как их разносил сам Мендес. Впервые видел его в таком состоянии. На нем были серые спортивные штаны, причем один конец поясного шнура свисал прямо над ширинкой, и выцветшая рубашка Пола, когда-то красивая, а сейчас годная разве что для пугала. На ногах белые носки и пара домашних туфель, таких бесформенных, из коричневого вельвета. Ничего похожего на его обычный шик. «Мендес!» — крикнул я ему через аппалуза корт. Он как раз отошел от углового дома, прижимая к груди пачку листовок. Было заметно, что он не брит и не причесан. «Мендес!» — позвал я снова, но он не остановился, даже не посмотрел на меня. Неопределенно махнул рукой и пошел дальше. «Словно послал подальше», — рассказал я Вонне, вернувшись домой. «Я понимаю, он расстроен, но, елки-палки, куда делась элементарная вежливость?» «Вылетела в окно», — сказала она. «Выпорхнула из клетки». Мы расхохотались, потому что именно это произошло с попкорном. Он увидел свой шанс на солнечный свет, увидел небо в дверном проеме и решил бежать. Мы с Вонни смеялись и смеялись, пока не остановились в изнеможении, задыхаясь и держась за бока. Мы смеялись, пока наш хохот не превратился во что-то другое, я не понимал во что, пока Вонни не произнесла, глядя мне в лицо: «Лекс, я больше не могу. Я не могу жить с тобой». Тогда я понял, что наш смех перешел в истерику разрыва. «Мы оба уже давно это знаем», — сказал я и она согласилась. Теперь мы говорили тихо. После взрыва веселья, такого, что Генри предпочел убраться по добру по здорову, наши голоса слишком ослабли для слов, которые произносишь в момент, когда выбора уже нет. Слов для прошедшей любви. Слов о прожитой совместно жизни, что теперь распадается на части. «Последние несколько лет дались мне нелегко», — сказала она, и я стоял и слушал, как она перечисляет по пунктам, что сделало ее жизнь невыносимой. «Начнем с моих возлияний, которые, признаюсь, в последние месяцы только участились». «Посмотри на этот диван», — сказала она. «Ты купил его по пьяни. Просто посмотри на этот ужас!» Я не знал, как объяснить ей, что диван я купил потому, что напугал ни в чем не повинную девушку-продавца. Я не знал, как объяснить, что я был приличным человеком. Вонни продолжала перечислять. «Я перестал быть ей другом», — сказала она. «Раньше я могла полагаться на тебя, Лекс». Она остановилась, не упомянув остального, что она стала мне безразлична уже довольно давно. Виновен. Мы стали чужими друг другу. Как и все влюбленные, мы понятия не имели, что такое случается. Но, увы, это произошло. Правда, ненадолго. «Я сняла дом», — сказала она. «Я уезжаю». Той весной слухи и пересуды в Седлбрук Эстейтс питали две темы. Пропажа попкорна и уход моей жены после 33 лет брака. Мне было 55, и я остался один. У меня не было даже Генри, потому что в тот вечер, когда Вонни доверху набила машину своими вещами, оставив место только для его переноски, кот выскочил на улицу. И когда пришло время его забирать, мы уже не смогли его найти. «Я уверен, он скоро вернется», — сказал я. Мы стояли перед домом в темноте, говорили в полголоса, потому что другие соседи тоже высыпали на улицу. Хартвиллы, Шипли и Бименрамеры. Все обсуждали ситуацию с попкорном и бедным мистером Мендесом. Мы не хотели, чтобы они нас слышали. «Позвонишь мне тогда?» — сказала она, открывая дверь своего эксплорера, джипа, забитого вещами, которые она посчитала самыми важными для себя, важными настолько, чтобы увезти их из нашего дома. На мобильный. После ее отъезда я еще долго стоял на улице. Странное ощущение. Я не знал, что делать дальше. Потом увидел его, Генри. Он трусил от дома мистера Мендеса, прижимаясь к земле, почти ползком. Я видел, как он проскочил проезжую часть, освещенную фонарями. Потом я потерял его в темноте из виду, пока не почувствовал, как он трется о мою ногу. Мы зашли в дом. Я взял телефон, хотел позвонить Вонни, чтобы она вернулась и взяла Генри, но кот вскочил на диван и начал мять его лапами, устраиваясь на ночь. Ему было плевать на то, что диван уродлив. На нем было удобно спать после уличных приключений, и это удобство обеспечивал я. Генри взглянул на меня разок и беззвучно мяукнул. Потом закрыл глаза и уснул. И я так и не смог ей позвонить. Теперь нас уже было двое. Дни шли. И Вонни все звонила, чтобы спросить, не появился ли Генри. «Нет, не видел», — отвечал я. «У тебя все в порядке?» «Да, а у тебя?» «Конечно». На самом деле я чувствовал себя ужасно, и даже Генри это чувствовал. Конечно, я давно знал, что между нами с Вонни все кончено, но не подозревал, в какую бездонную яму одиночества затянет меня ее отъезд. Вдобавок ко всему, соседи тратили все свое сочувствие на мистера Мендеса и бедняжку Попкорна. Понятно, что мы с Вонни никогда не были близки с Хартвеллами, Шипли или Бименрамерами. Но я все-таки думал, что при известии о нашем разрыве кто-то попробует найти пару слов поддержки и для меня. Когда я замечал, что мисси Бименрамер выгуливают свою Шелти, Чик Хартвелл стрижет газон или Пэк Шипли возится с клумбами, то махал им рукой, ожидая услышать: «А что Вонни давно не видно?» Но они просто махали мне в ответ и ничего не говорили. Или просили быть начеку на случай, если вернется попкорн. Как-то вечером я увидел, что Герб Шипли моет у гаража машину. Я прошелся по тротуару мимо дома Бименрамеров, живших по соседству, и дома Хартвеллов, располагавшихся напротив, пока не дошел до дорожки к гаражу дома Шипли. Герб поливал машину из садового шланга, чуть дальше принимал солнечные ванны Генри. Кот перекатился на спину и закрыл глаза. Герб возился со своим антикварным Тандербёрдом 1963 года. Этот красный кабриолет с черной складной крышей он восстановил сам. Герб преподавал труд и технологии в школе Дэвидсон Хай. Под жарой, сидеющей гривой он был практически лишён подбородка, отчего его губы, казалось, были всегда тревожно поджаты, как сейчас, когда он заметил меня и повернулся. Я просто выпалил все. Сейчас мне кажется, что выглядело это совершенно по-идиотски. «От меня жена ушла», — сказал я. «Может, все дело в его выражении лица. Может, потому что я считал его сердитым и решил, что его рассердит моя ситуация». «Вонни. Она ушла». Когда Герб повернулся, шланг оказался направлен на меня, и со стороны казалось, что я сказал ему нечто обидное, и теперь он брызнет водой мне в лицо. Но он сказал только: «Ты слышал? Мэндесу звонили. Женщина из Плейн-Сити. Говорит, вроде нашла попкорна». Герб сказал, что Мэндес как раз туда и уехал. «Мы все надеемся на счастливый исход». В ту же секунду Генри вскочил на багажник Тандерберда, встал на задние лапы, чтобы дотянуться до матерчатого верха, и начал со всей дури кромсать его когтями. «Генри, нет!» — закричал я. Но было уже поздно. Герб повернулся, понял, что происходит. Крышу его машины рвут в клочья, и сделал единственное, что смог. Окатил Генри из шланга. Струя сбила кота с машины. Он приземлился на лапы и отряхнулся. Обтекая, он не стал ждать развития событий и погнал по тротуару со всех ног. Я проследил за ним, пока его хвост не скрылся за моим гаражом. «Я заплачу за ремонт», — сказал я Гербу. «А куда ты денешься?» — процедил тот, глядя куда-то мимо меня. Я подумал, что это Вонни, что она вернулась дать мне второй шанс. Но прежде чем я успел повернуться, Герб произнес: «Это Мэндес». Новость разнеслась быстро. Пек мгновенно выскочила из дома, словно она следила за улицей из окна. И кто знает, может, так и было. «Это он», — сказал Герб, и они торопливо пошли мимо меня к машине. Из своего дома вышли Чик и Кони Хартвеллы. Даже Бенни и Мисси Бименрамеры поспешили узнать, действительно ли мистер Мэндес нашел попкорна. Я стоял и смотрел, как мистер Мэндес вышел из своей «Вольво», и вокруг него собрались соседи. Он что-то сказал им и покачал головой. Кони Хартвелл положила руку ему на плечо. Я услышал: «Проклятье, черт его подери!» Герба. Ясно было, что женщина в Плейн-Сити видела не ту птицу. Соседи толпились у дома мистера Мэндеса, а я пошел к своему дому, где мокрый и дрожащий Генри ждал, чтобы я пустил его внутрь. «Черт возьми, Генри!» — сказал я и отпер входную дверь. Он нерешительно стоял у порога, словно знал, что мне придется выложить немалые деньги за его художество со складной крышей гербовского кабриолета. «Заходи уже!» — кивнул я. «Ты же знаешь, без тебя этот диван выглядит совсем паршиво!» Клянусь, ту ночь и несколько последующих дней он был сам не свой. Носился по дому, издавая утробные вопли. Я хотел выпустить его погулять, открыл дверь, но он постоял на пороге, принюхиваясь к воздуху, мяукнул и убежал обратно на диван. Однажды он взобрался на кресло у окна, откуда я наблюдал за балаганом на противоположной стороне улицы. Герб Шипли вызвался приварить клетку попкорна к стальной трубе и установить на крыше дома мистера Мэндеса. Я наблюдал, как герб закрепляет трубу по обе стороны конька крыши. Мистер Мендес смотрел на него с земли, задрав голову и прикрывая глаза от солнца. Закрутив последний болт, герб открыл настежь дверь клетки, чтобы попкорн мог влететь в нее, если окажется где-то поблизости и поймет намек. Герб спустился вниз по лестнице, и мистер Мендес торжественно пожал ему руку. К дому подъехал фургон телевизионной компании WNBS Stan TV. Из него вылезли двое. Один держал на плече видеокамеру, у второго, молодого блондина с безупречными волосами, в руках был микрофон. На нем были штаны цвета хаки и туфли-лоферы. Темно-синяя поплиновая куртка поверх белой рубашки. Под курткой виднелся ярко-голубой галстук. Какое-то время я смотрел, как блондин говорит с мистером Мендесом, периодически тыкая ему в нос микрофоном. Потом Генри ударил лапой по стеклу и зашипел. «Вот и я так думаю», — сказал я. Я взял его на руки и пошел в кухню, где хранил бурбон Эван Уильямс. 5 дня. Самое время для коктейля. Что нам с Генри так не нравилось в Мендесе и кутерьме вокруг него? Почему наши сердца так ожесточились по отношению к человеку, который потерял что-то очень для него дорогое? Наверное, все дело в ревности. Мы ведь переживали свою потерю, но всем было наплевать. Всех интересовал только мистер Мендес и его попкорн. И вот сидим мы с Генри на диване, и чем больше я пью, тем больше мне нравится, как он выглядит. Облокотился на спинку, пузом кверху. Клянусь, в какие-то моменты он выглядел совсем как человек. Я принялся рассказывать ему, как купил этот диван. И рассказ как-то сам по себе перешел к тому, как мы с Вонни когда-то любили друг друга. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, Генри. Мы были молоды и влюблены. Мы думали, что у нас будут дети, внуки и долгая счастливая жизнь. И смотри, чем все кончилось». Время от времени кот задремывал, и я тыкал его пальцем. Он ворчал и по привычке скалил зубы, но меня его неудобства не волновали. Я хотел поговорить, а других слушателей вокруг не наблюдалось. «Ох, Генри», — говорил я, — «когда впервые влюбляешься, думаешь, что это навсегда. Но вот что я тебе скажу. Не бывает ничего вечного. Не бывает вообще. Я усвоил этот урок, мой прекрасный кошачий компаньон. Мендесу его тоже придется выучить. Ведь мы с тобой знаем, что его птица не вернется домой». Откуда я это взял? Скажем так, у меня были основания. Может, я расстроился из-за того, как все повернулось после нашего с Вонни расставания. Может, надеялся, что мы с Мендесом, как друзья по несчастью, сможем возродить дружбу. Может, именно я, а не Герб Шипли или Чик Хартвелл. Ёлки-палки, я даже видел, как мистер Мендес спросил о чем-то Бенни Бименрамера. Стану тем человеком, на которого Мендес сможет положиться. «Я могу стать таким человеком», — сказал я Генри, но сам уже понимал, что это ложь. Это время давно прошло. Даже Вонни не могла на меня рассчитывать уже много лет. Я пьяница. Мне уже много лет. Я пенсионер, который мало что значит для окружающего мира. Теперь я еще и одинок. Генри сгорбился в углу дивана, а я решил, что он обиделся. «Ладно, мы одиноки», — сказал я ему. «Но всех беспокоит только эта птица». Генри чихнул, словно говоря: «Чёртова птица!» Или: «А где эта женщина, которая меня любит, кормит меня тунцом, разрешает греться в своей постели и зовет принцем Генри Бубукачу? Почему я сижу на этом вырвиглазном диване с алкашом, который только и делает, что жалеет себя?» «Просто так получилось», — сказал я. Потом, почувствовав жалость коту, я придумал песенку. Ну, скорее, бурбон написал несколько строк. Я представил себе Генри в виде такого рассерженного рэпера, каких показывают по телевизору, вроде 50 Cent или Эминема. Надень на Генри бейсболку на бекрень, нацепи на него тонну серебряных цепей и медальонов, и все, звезда готова. я начал читать рэп прямо из своей пьяной башки. Сидит кот на дерьмовом диване, не может кот достичь нирваны, хозяйка его за ним никак не придет, потому он песню свою поет. Судя по виду, Генри это не впечатлило. «У всех есть своя история», — объяснил я. «Хочешь, не хочешь, а это твоя». Следующим вечером я включил новости и увидел Мендеса, который рассказывал, как дорог ему попкорн и сколько лет попугай у него прожил. В глазах у него стояли слезы. «Не знаю, как он вылетел», — сказал мистер Мендес и вытер глаза тыльной стороной ладони. «Я открыл дверь на террасу, чтобы он почувствовал теплый воздух снаружи. Но я точно не открывал сдвижной сетки. Ему нравилось летать по дому. Я часто его выпускал. Клянусь, сетка была закрыта». Новостной сюжет завершал кадр попкорновой клетки над домом. Репортер произнес серьезным голосом: «Если кто-нибудь из вас располагает информацией, которая поможет вернуть попкорна домой, звоните по номеру, указанному ниже, или заходите на сайт www.findpopcorn.com». Камера дала крупный план клетки, и репортер добавил: «А пока что дверь клетки открыта, и расстроенный владелец ищет и ждет своего питомца». Всю ночь я пытался выкинуть из головы эту картину, но не смог. Засыпал, просыпался, в конце концов забылся беспокойным сном и провалялся до 11. Наступил очередной прекрасный весенний день. Я отодвинул дверь на террасу и немного постоял, вдыхая ароматы земли, пробуждающиеся после длинной зимней спячки. На перилах террасы цвели нарциссы. Теплые лучи солнца ласкали мое лицо, но я все равно чувствовал себя несчастным. Генри спрыгнул со своего дивана, который я уже привык считать его диваном. Петлял между моими ногами, мяукал и довольно глядел на меня снизу. «Генри», — сказал я, — «пора нам с мистером Мендесом кое о чем поговорить». В этот раз, когда я нажал кнопку звонка, шаги послышались почти сразу, твердые и частые. Мендес распахнул дверь, которая недовольно скрипнула, словно не открывалась всю зиму и только сейчас была распечатана. «Мистер Мендес, разрешите, мне нужно...» — бормотал я, не зная, с чего начать, как объяснить причину своего прихода. Он взял меня за руку и увлек за собой в дом. «Мистер Лекс! О, мистер Лекс!» — лицо его сияло. «Входите, конечно!» Я позволил отвести себя по коридору в общее пространство, в котором совмещались, как и у меня дома, кухня, столовая и гостиная. Там на столике стояла клетка, и в ней сидел попугай, очень похожий на попкорна. «Попкорн!» — воскликнул мистер Мендес, эффектно взмахнув рукой, словно он представлял товар в телерекламе. «Вчера позвонила женщина из Нью-Олбани, и вот...» — он повторил тот же жест. «Грациес идиос! Я дождался чуда!» «До Нью-Олбани добрых 50 километров», на что я не приминул указать мистеру Мендесу. «Немалое расстояние для такой невелички». На мгновение его лицо стало серьезным. Секунду или две мы смотрели друг другу в глаза. Мы оба знали, что птица в клетке не попкорн, а какой-то другой кокоду, улетевший из дома. С момента пропажи попкорн находился уже много раз, и по какой-то причине, возможно, потому что приходит время, когда нужно сделать выбор и жить дальше, мистер Мендес решил принять эту птицу как свою. Его лицо оживилось. «Не нам ставить под сомнение чудеса. Они случаются не просто так. И причины нам знать не обязательно, так ведь?» — сказал он. Я нагнулся, чтобы лучше рассмотреть птицу. Попугай сидел на жердочке. Та же раскраска, что и у попкорна. Желтая головка, такие же оранжевые пятнышки на щеках. Он даже кивал головой и двигался, как попкорн, когда я его впервые увидел. Спутать их было легко. Нужно было лишь поверить. Мистер Мендес рассказал мне еще кое-что. Девушка, с которой он расстался на Кубе, Ева, написала ему письмо. Я тут же вспомнил конверт со штампом «Майами», который оставил у него за дверью под Рождество. Всю зиму они переписывались по электронной почте. «Она собирается приехать», — сказал он. «Я в таком смятении. Что, если я ей не понравлюсь? Что, если она мне не понравится? С тех пор, как мы были молоды и влюблены, прошло много лет». Я постучал пальцем по клетке, но не мог думать ни о чем другом, кроме Вонни. Какой она была, когда мы испытали первые чувства друг к другу. Как мы начинали совместную жизнь. Сердца, открытые к чуду. «Гол», — сказал я, вспомнив встречу с попкорном, вспомнив осень, когда он радовал всех своими разговорами. «Гол! Гол!» — повторял и повторял я, но птица в клетке упрямо молчала. Наконец мистер Мендес остановил меня. «Мистер Лекс», — мягко сказал он, — «сейчас не футбольный сезон». Я не смог заставить себя сказать то, ради чего пришел. Как без его ведома забрался в его дом в день, когда исчез попкорн. Я увидел, что мистер Мендес уехал на работу. Значит, раньше обеда не появится. Несколько недель после того, как я нажал кнопку на пульте от люстры, и двери его гаража поползли вверх, я пытался отогнать от себя шальную мысль. Разве управление гаражными воротами устроено не по тому же принципу, что и включение люстры? Что если я поиграю переключателями на своем гаражном пульте и смогу подобрать код к гаражу мистера Мендеса? Дверь откроется. Я убедился в этом в конце марта. Перешел улицу, осмотревшись, нет ли кого рядом. Потом зашел в гараж и закрыл двери кнопкой на стене. Потом открыл дверь из гаража в дом и вошел внутрь. Мне всего лишь хотелось побыть не дома. Я не смог бы объяснить это мистеру Мендесу. Я не смог бы объяснить, как приятно было сидеть на террасе и ощущать дуновение теплого ветра. Я сидел в тишине его дома, довольный, что убежал из своего, убеждая себя, что на час или около того я могу окунуться в собственную тишину и покой, познать честно заслуженный отдых. Попкорн сидел в клетке, но дверца была открыта, так что дом был в его распоряжении. Он щелкал и свистел, потом сказал «Гол! Гол!», затем выпорхнул из клетки, сделал несколько кругов по кухне и гостиной. В тот момент я уже не думал. Я объяснил бы это мистеру Мендесу, если бы смог. Я рассказал бы, как подошел к двери террасы, как ощущение свободы подстегнуло желание посидеть на его террасе, погреться на солнце. Я сдвинул сетчатую дверь и тут же ощутил хлопанье крыльев у своего уха. В ужасе я смотрел, как попкорн пролетел мимо бука на заднем дворе и скрылся за углом дома Чика Хартвелла. Что я мог сделать, кроме как пойти домой? Будь я чуть честнее, то признался бы сразу. Но как объяснить свое присутствие в чужом доме? Как передать мистеру Мендесу, насколько важны были для меня эти мгновения покоя? Как описать, что я осознавал, что моя жизнь разваливается на куски, и я не знаю, как это остановить? Я не мог высказать этого ни тогда, ни сейчас, когда Вонни заехала за Генри и увезла его к себе. Остались только мы с диваном. Никчемным диваном. Я сижу на нем в летнюю жару и пью. Вспоминаю тот день, когда мистер Мендес был так рад своему попугаю, что настаивал, будто это попкорн. Тот день, когда он рассказал мне о своей потерянной любви. Еве, которая теперь живет в его доме, очень приятная женщина. Они уходят и приходят, часто держатся за руки. И как я ни пытаюсь, мне не удается на них злиться. Не получается. В тот день в доме он спросил меня. «Вы рады за меня, мистер Лекс?» Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, как я понимаю, на пороге между прошлой жизнью и будущей. Незнание того, что с нами произойдет, иногда лучшее, на что мы можем надеяться. Я бы сказал это Вонне, если бы считал, что для нее эти слова будут не пустым звуком. Дуновение ветра, кусочек неба, открытая дверь. «Конечно», — ответил я мистеру Мендесу. «Что я еще мог сказать? что я испуган до смерти, что я боюсь дней, которые мне еще предстоит прожить. Конечно. Я похлопал его по спине. Он был моим соседом, и из-за этого я обязан был притвориться хорошим человеком. Я рад, очень рад. Я даже обнял его и прижал к себе на мгновение. Очень, очень рад. А потом я сделал единственное, на что был способен. Я отпустил его. Ли Мартин. Кот на ужасном диване. Рассказ читал Олег Булдаков.